Джордж мог оставаться в лагере всего несколько дней, поэтому я решила не ездить в ближайшую больницу, до которой было 300 с лишним километров, а обратилась к живущим гораздо ближе миссионерам, хотя они обычно принимали только африканцев. Мы выехали рано утром вместе с Ибрахимом, а в полдень были уже у цели. Пути нас основательно растрясло. Увидев мою рану, врач тотчас отправил меня на операционный стол. Когда я очнулась от наркоза, то увидела, что меня поместили в кабинете настоятельницы. Великодушная хозяйка приготовила мне удобную постель. Она рассказала, что врач вырезал из моей ноги кусок мяса величиной с яйцо. 2 дня я находилась на попечении настоятельницы и врача, пока, наконец, оправилась настолько, что могла возвращаться в лагерь. Ибрахим ежедневно привозил мне записки от Джорджа, который сообщал, как идут поиски. 5 марта Джорджу надо было ехать в Исиола. К этому времени я как раз вернулась из больницы. Ночью львята не пришли, и я не знала, волноваться или радоваться. Если их приняли в Прайд, и львица учит их охотиться, львята одичают прежде, чем решится вопрос об их высылке. Это было бы лучше всего. Но, может быть, чужаки их прогнали, и теперь львятам приходится худо? Из-за ноги я не могла отправиться их разыскивать. Я утешала себя, что это к лучшему, ведь своим вмешательством я рискую испортить дело, спугну их приемных родителей, если львята действительно приняты в Прайд. Но так ли это? Я нервничала. Еще один день прошел в неизвестности. Вечером я сидела в палатке, напряженно ловя каждый звук, и вдруг почувствовала, как что-то мягко коснулось моей ноги. Маленькая пичуга искала спасения от мангусты, а вот и сам зверек появился у входа в палатку. Я подобрала испуганные комочки, выпустила лишь после того, как мангуста ушла. Всю ночь за рекой рычали львы. Голоса были неокрепшие, рыканье сопровождалось 4-5-кратным тявканьем. Уж не наши ли это львят? Утром я увидела, что припасенный для них костный мозг съеден. Видно, мангуста вернулась после того, как я легла спать. Весь день Нуруй, Македе разыскивали львят, но свежих следов не нашли. Ночью опять рычали львы под аккомпанемент бабуинов. Звук быстро нарастал. Видимо, львы приближались к лагерю. Вскоре они замолчали. Я долго прислушивалась, и только через 2 часа издалека донеслось рычание. Потом я с удивлением увидела отпечатки лап льва и львицы возле самой машины, в которой была моя постель. Мужчины пошли на поиски, но львят не встретили, зато за рекой им попались следы 2 львов. Прошли еще сутки. Львят все не было. Приехал Джордж, однако его вылазка ничего не дала. Утром он и Нуру снова вышли на поиски. Ниже водопада им попались следы львят. Они вели от слоновой лаги к реке и обратно. По отпечаткам было видно, что львята бежали. Видно, учуяли людей. Всю ночь какой-то лев рычал на больших скалах. Рано утром Джордж ушел в буш, а я съездила в больницу на перевязку. Вернувшись, я узнала от Джорджа, что он и Нуру спугнули за водопадом не меньше 4 львов. Нуру успел разглядеть одного львенка, в котором уверенно опознал Джеспе. И среди следов были отпечатки лап 3 львят. Джордж ждал около часа, надеясь увидеть еще раз хотя бы Джеспе. Потом пошел по следу и отыскал место, где львята только что отдыхали. Все свидетельствовало о том, что львята примкнули к Прайду, и Джордж не стал их преследовать, боясь спугнуть приемных родителей. Чуть не каждую ночь по соседству с лагерем рычали 2 льва. Джорджу казалось, что он узнает голос свирепо ее супруга. Они-то, наверное, не входят в Прайд, который, судя по всему, принял львя. Во время своих поисков Джордж встречал следы по меньшей мере 5 львов, в том числе 3 львят. Эта семья облюбовала себе участок от водопада до слоновой лаги. Что ж, место отличное, много дичи, и туда редко заходят браконьеры. Джорджу никак не удавалось увидеть львов днем. Тогда он поставил лендровер недалеко от их тропы и засел в нем на ночь, но и эта уловка не помогла. Конечно, полной уверенности у нас не было, но все говорило о том, что львята сами позаботились о своем будущем. Мы их не видели уже 12 дней. Глава 8. Осложнение.